После того, как выходим к периметру, обнесенному забором, сдвигаемся вдоль него до нужной точки. Через дорогу от нас, сейчас должна быть коррекционная школа, в которой собрали тех жителей, чьего уровня благонадежности не хватило на то, чтобы предложить им статус штрафбатовца, но при этом и пристрелить их сразу, тоже не решились. По словам наших новых союзников, допрошенных под натиском, там не меньше сотни человек. Сейчас, возможно, уже больше. Их освобождение – оптимальный способ увеличить численность и получить солдат с должным уровнем мотивации, которые будут умирать первыми, подставляясь под удар, вместо бродяг или добровольцев из батальонов Жигулевска. Остается только одно – незаметно пересечь дорогу, подобравшись к противнику вплотную. С другой стороны, наверняка есть наблюдатели. Поднявшись на имеющуюся тут башню, осторожно выглядываю наружу. На этом участке, напротив нас только пара технических помещений. После них еще одна дорога, которая на электронной карте обозначена, как улица Литвинова, и за ней здание школы. Частные дома тоже начинаются после второй полосы асфальта, до этого их нет. Какое-то время наблюдаю, оценивая ситуацию. Спустившись, коротко излагаю свой план остальным. Наверх поднимается Павел, забравший бесшумную снайперскую винтовку у одного из бойцов. Остальные готовятся. Еле слышный хлопок выстрела. Сразу за ним, еще один. Замерев, жду. Если помимо этих двоих наблюдателей там был кто-то еще, то сейчас мы услышим звуки выстрелов. Выдыхаю, поняв, что стрельбы не слышно. Действуем дальше. Затаскиваем наверх лестницу, опуская ее с другой стороны. Один за другим отправляемся вниз. Справа и слева, наверняка есть иные наблюдатели, поэтому действуем максимально быстро. Вся надежда на темноту и то, что эти парни должны быть сосредоточены на своих секторах наблюдения. Оказавшись на земле, сразу же мчусь в сторону одного из зданий. Когда прислоняюсь к стенке, слышится хруст в правой ноге, которую сразу же пронзает боль. Стиснув зубы, выдаю про себя несколько матерных выражений. Выглядываю. Теперь перед нами осталась только одна дорога, сразу за которой двор школы, окруженный низким забором и заполненный растущими деревьями. Из бесшумного оружия у нас одна Т-720С, которой сейчас вооружен Павел, и два АС-15. Но целей для них я пока не вижу. Снайперский прицел хоть и сбоит, но позволяет изучить пространство двора. Посты охраны там отсутствуют. После того, как к нам перебираются последние из бойцов, притащившие за собой лестницу, еще какое-то время наблюдаем. Возможно, на территории есть патруль, делающий обход, или наблюдатели, которых я пропустил. Убедившись в их отсутствии, парами отправляемся вперед. Первым иду сам, вместе с одним из добровольцев. Перебежав дорогу, перемахиваем через забор и занимаем позицию за двумя деревьями. Выждав несколько секунд, подаю знак оставшимся, и скоро к нам присоединяются еще двое. По мере того, как через дорогу перемахивают все оставшиеся, постепенно продвигаемся вперед. Здание построено буквой П и сейчас стоит к нам тыльной стороной. Всего два этажа. Варианты проникновения – окна первого этажа или главный вход, расположенный во внутреннем дворе. Изначально направляемся ко второму, резонно предположив, что разбитое стекло привлечет внимание. Все меняется, когда с боковой стороны обнаруживаем открытую створку. Остановившись под ней, какое-то время прислушиваюсь. Потом решаюсь и, забросив за спину штурмовой комплекс, чуть подпрыгиваю, зацепившись обеими руками. Подтягиваюсь наверх и заглядываю внутрь. Пустой кабинет, заставленный партами. Перебрасываю свое тело через подоконник и перемещаюсь к стене напротив. Следом за мной внутрь забирается один из новобранцев. Когда в помещении, помимо меня, оказывается еще трое бойцов, решаю, что лучше провести разведку. Как минимум проверить соседние комнаты. Тот же уран при подъеме произведет достаточно шума, чтобы его мог обнаружить любой человек, оказавшийся поблизости. Аккуратно приоткрываю дверь, прислушиваясь. Рядом, с напряженным видом, стоит новобранец, сжимающий в руках АС-15. Открыв дверь на достаточную ширину, чтобы при необходимости проскользнуть в коридор, выглядываю. Обнаруживается два ряда запертых дверей. Вдалеке видна лестница. Противника не наблюдается. Через секунду выдвигаюсь наружу, водя стволом ястреба. Следом за мной выскальзывает боец с бесшумным автоматом. Пригнувшись, подбираемся к окнам, откуда открывается вид на двор. Вот там охрана есть, около дверей курит два пенсионера, забросившие автоматы себе за спину. Не самая лучшая модель поведения, особенно, если учесть, что объект расположен вплотную к территории противника. В коридор выдвигаются еще два бойца и мы, один за другим, проверяем соседние кабинеты. Поняв, что внутри никого, даю отмашку остальной группе, так и ожидающей около стены, снаружи. Через минуту внутри оказываются все наши. Правда, бывших штрафников приходится подтягивать за руки. Забраться внутрь своими силами у них не выходит. После того, как заканчиваем, выдвигаемся в сторону холла. Осторожно брошенный взгляд дает обзор на стандартный школьный холл. Две зарешеченные раздевалки, входная дверь, около которой стоит стол с парой стульев. Дальше коридор, который, судя по всему, ведет во второе крыло. Здесь снова никого. В голове мелькает мысль, что это все-таки может быть подставой. Переглядываюсь с Павлом, который задумчиво косится в сторону перебежчиков. Конечно, все пятеро прошли проверку натиском, но как знать, вдруг способность засбоила после повреждений, так же, как и снайперский прицел. Обдумываю эту мысль, когда в коридоре слышится какой-то шум. Осторожно выглядываю. Какой-то дедуля только что спустился по лестнице, ведущей на второй этаж крыла напротив. За волосы тащит молодую девушку, которая пытается о чем-то с ним спорить. Прислушиваюсь к ее словам. «Вы же против разврата и насилия. Как вы так можете?» В ответ доносится скрипучий голос. «Так это для нормальных людей. А ты у нас кто? Шалава подзаборная. Один хрен тебя завалит. Будешь орать и брыкаться. Прямо сейчас и завалю. Давай, успокойся уже, сука». На последних слова он укладывает девушку лицом на стол около входа. Еще что-то неразборчиво говорит, после чего кричит, подзывая охранников со стороны входа. Те присоединяются почти сразу. Уже втроем начинают срывать с девушки одежду, не стесняясь использовать ножи. Жду, пока они приступят к делу, чтобы зачистить противника в максимально небоевом положении. Когда заканчивают с одеждой, еще какое-то время просто лапают ее, видимо распаляясь. Потом один пристраивается со стороны рта, а второй сзади. Третий стоит в стороне, активно комментируя происходящее. Подаю знак, и в проход выдвигается Павел вместе с еще одним бойцом. Дважды хлопает винтовка, шелестит очередь АС-15. Через пару секунд в коридоре остаются только мертвые тела и охреневающая от происходящего голая девушка, которая крутит головой по сторонам. Выдвигаемся к ней. Когда поднимает голову, смотря на нас, прикладываю палец к губам. Но шуметь она вроде и так не собирается. Оказавшись рядом, сразу отправляю одного бойца с бесшумным автоматом к лестнице. Еще троих, проверить столовую и кабинеты второго крыла. Среди них, второй боец САС-15. Остальные занимают позиции в холле. Развязываем девушку, которая натягивает на себя единственный целый компонент одежды, свитер. Лицо у нее все еще изумленное, но на вопросы отвечать в состоянии. Выясняется, что все остальные арестованные содержатся в актовом зале, на втором этаже. Из охраны там еще двое пенсионеров и два штрафника. В зале больше 100 человек. Дед, который приволок ее, периодически таскает девушек, чтобы развлечься. Хрен его знает, как у него все еще встает, но она была уже третьей. Если первую бравый охранник оприходовал, не отходя от кассы, прямо на втором этаже, то со следующей его погнали вниз. Остальные два охранника из числа сектантов, бабули, им не сильно понравилось, что старик решил развлечься с молодыми пленницами, чуть ли не у них на глазах. Чуть подумав, разделяю группу. Четыре бойца остаются здесь, наблюдать за входом. Все остальные, вместе со мной, отправляются наверх. Освобожденную пленницу тоже берем с собой. Глава 15. Четверо охранников на втором этаже явно скучают. Обе пенсионерки уселись за вытащенную в коридор парту, а пара штрафников лениво бродит по залу. Павел и один из бойцов САС-15 зачищают всю группу за несколько секунд, после чего перемещаемся в холл этого крыла. Еще несколько минут уходит на полную проверку этажа, закончив которую, мы все-таки входим в помещение, где держат пленных. Относительно большой актовый зал, на две трети заполненный людьми. Ловлю на себе десятки взглядов с самым разным выражением, от откровенно испуганных до любопытных. Остановившись около сцены, несколько секунд изучаю людей внутри, после чего начинаю говорить. «Сегодня с вами обошлись, как со скотом. Отобрали детей и приволокли сюда, чтобы издеваться, насиловать и в конце концов убить. Я, лидер боевой группы бродяги, и к концу этой ночи мы намерены прикончить всех спятивших полудурков, что сейчас у власти в этом поселке. Если вы хотите присоединиться, чтобы отомстить за себя и погибших друзей, вернув своих детей, вы идите к этой сцене. Мы дадим вам возможность сражаться с оружием в руках и освободить свои дома. Замолчав, понимаю, что движения среди пленных не наблюдается. С трудом сдерживаюсь, чтобы не поморщиться. Да, речь у меня была, мягко говоря, не самая лучшая. Но я рассчитывал на несколько иной результат. Замечаю движение с правой стороны и вижу вышедшую вперед девушку в свитере на голое тело. Та начинает буквально кричать. «Да что с вами? Сколько вы говорили, что хотите перерезать им всем глотки? Кто мечтал получить шанс отомстить? Эти люди спасли меня, когда трое стариков пытались вспомнить молодость и оживить свои вялые херы, тыкая ими в молодое тело. Выглядят эти парни страшно, но можно верить. Хотите сдохнуть, как стадо трусливых овец? Пожалуйста. А я иду с ними и убью столько ебанувшихся уродов, сколько смогу». Когда заканчивает речь, со своего места встает первый доброволец, хмурый мужчина плотного телосложения, с черными волосами. Шагает к нам и, остановившись в паре метров слева от меня, объявляет, что его можно записывать. Следом начинают подтягиваться остальные. Для работы с ними выделяю двоих бойцов, парня и девушку. Оба из наших новобранцев, правда, вот их имен, я навскидку не помню. К ним отправляю и освобожденную пленницу, которая отчетно пытается найти что-то из одежды, чтобы прикрыть свою задницу. Инструктирую их. Базовая сортировка добровольцев, по наличию или отсутствию опыта обращения с оружием. В зависимости от этого, разделить людей на две группы. Первая – те, кто умеет обращаться с огнестрелом. Вторая – потенциальный резерв, который получит оружие во вторую очередь. Сам перемещаюсь в коридор и отправляю пару человек собрать оружие на первом этаже. Вместе с охраной, уничтоженной около актового зала, у нас получается 7 калашников, к каждому из которых по 5 снаряженных магазинов. Не так много, но уже позволит удвоить численность первоначальной штурмовой группы. В помещении вовсю идет процесс разделения добровольцев, и я вызываю первых из них, выясняя расположение сил противника и их численность. Выясняется, что с левой стороны, где-то через 5 улиц, новая власть выставила что-то вроде пограничной заставы. Около 30 человек из числа адептов культа, плюс столько же штрафников. Там же, в торговом центре «Тройка» размещен склад вооружения и боеприпасов. Основная задача выставленных сил – контроль над границей территории. Атаки с тыла они ждать не должны. Заодно получается выяснить личность их военного специалиста. Человек, который предположительно устроил засаду на территории завода, бывший капитан, успевший повоевать в ЮВА, принять участие в умиротворении Бразилии и потом несколько лет отслужить в составе контингента стабильности, размещенного в Гане. Мягко говоря, офицер с солидным боевым опытом. Правда, не поднявшийся выше капитана, что намекает на определенные проблемы при несении службы. Обычно, такой послужной список автоматически приводит хотя бы к званию майора. В любом случае, его текущее местоположение неизвестно. Он может оказаться как на одном из наблюдательных постов, так и в помещении штаба или с одним из патрулей. Больше никакой информации они предоставить не могут. Разве что сообщают еще о двух центрах по размещению арестованных. Оба располагаются в школах. Плюс, подтверждаются отношения сил у противника. Сейчас, на каждого убежденного, приходится, как минимум, по одному штрафнику. Впрочем, среди первых полного единства тоже нет. Основное ядро секты – около 100 человек, которые полностью верят в то, что делают. У остальных уровень лояльности колеблется, но пока власть принадлежит зачинщикам, и вся наспех сформированная система действует в качестве единого целого, никто не рискует протестовать. По крайней мере, такое впечатление создается после беседы сразу с несколькими добровольцами из числа местных. Когда заканчиваю разговор, процесс отбора добровольцев уже завершен. У нас 58 человек, готовых сражаться. С оружием умеют обращаться всего 5. В их числе, тот черноволосый, что поднялся со своего места первым. Он оказывается бывшим сержантом мотострелков, который успел несколько лет повоевать в Азии. У них какая-то запредельная концентрация разновозрастных ветеранов на один жилой массив. Хотя, может быть, дело в том, что Самара пока еще не пережила ожесточенные бои за власть. Поэтому, процент отставных военных, которые пока еще живы, относительно высок. Через пару минут выдвигаемся из школы, в направлении границы. Пятерых бывших штрафбатовцев объединяем с новыми добровольцами, получив группу на 12 человек. Во главе ставлю отставного сержанта, который представляется Василием. Еще 49 человек движутся сзади, под общим руководством освобожденной внизу девушки, которая все-таки нашла себе штаны. По-моему, сняла их с одной из женщин, что предпочли остаться в запертом нами актовом зале. Так что, сейчас Кристина практически полностью одета, вооружена РМФом и ведет за нами всех добровольцев второго эшелона. Удержать в секрете продвижение отряда такой численности все равно не выйдет, поэтому ставку делаем на скорость. Основных целей две: ТЦ-тройка и укрепленные позиции противника слева от него. По словам наших новых бойцов, силы пенсионеров разделены между ними приблизительно в равных пропорциях. В итоге, принимаю решение о разделении своих групп. Павел, пятеро наших бойцов и 8 местных отправляются к торговому центру. Я вместе с Ураном и остальными атакую с тыла пограничные позиции. К противнику выходим через несколько минут быстрого перемещения дворами. На предпоследней улице перед границей разделяемся. Павел со своими людьми сворачивает направо, а я продолжаю двигаться по прямой. Перевалив через последнюю улицу, уходим во дворы и оказываемся за спиной противника. Вижу, что в одном из окон мелькает чье-то лицо, но практически сразу пропадает. Собственно, и по дороге нас видела, как минимум, 15-20 человек, но тревогу ни один из них поднять не попытался. В целом объяснимо, зачем рисковать, когда ты даже не знаешь, кто именно идет по улице и зачем. Плюс, все, кто замотивирован на поддержку новой власти, сейчас с оружием в руках, либо занимаются административной работой, а не сидят дома. Так что к позициям сектантов мы подходим незамеченными. Заняв позиции около забора, оцениваю потенциал противника. Основной компонент укреплений – мешки с землей, из которых, по сути, все и выстроено. Тяжелое вооружение отсутствует. Дисциплина у этих парней тоже хромает, на позиции находится только несколько человек, все остальные с комфортом расположились позади, отдыхая. Похоже, наступающая темнота их ни капли не смущает, равно как и необходимость наблюдения за подходами со стороны тыла. Обдумываю, как лучше все провернуть, когда со стороны торгового центра слышатся звуки автоматных очередей, следом за которыми ухает взрыв гранаты. По договоренности, мы должны были начать атаку одновременно, и сигнал должна была подать наша сторона, но, видимо, у Павла все пошло немного не по плану. Тянусь за гранатой и кричу, отдавая приказ. Через мгновение в сторону позиций противника летит сразу несколько гранат. После серии взрывов, поливаем свинцом уцелевших. Вся зачистка позиций занимает едва ли половину минуты. С нами два отделения из резерва, в каждом из которых по 10 человек. Посылаю их собрать оружие и боеприпасы, после чего отправляю назад, развернуться вдоль крайней улицы и прикрыть нас с тыла. Для командования оставляю одного из новобранцев-бродяг. Сам же, вместе с остальными, перемещаюсь к торговому центру. По пути натыкаемся на группу из нескольких человек, видимо отступающих со стороны тройки. Бегут, особенно не глядя по сторонам, и нарываются на автоматный огонь в упор. После этого, все-таки решаю задействовать рацию. Павел отвечает практически сразу же, подтверждая, что торговый центр под контролем. Через минуту уже стою внутри него, оценивая объем вооружения в арсенале. Тут не так много, как я рассчитывал. Около 200 автоматов и несколько ручных пулеметов. Плюс, боеприпасы и ручные гранаты. Но для того, чтобы полностью вооружить наших добровольцев, этого будет достаточно. Отдаю распоряжение и прокручиваю в голове варианты дальнейших действий. Понимаю, что холодная ярость, которая кипела внутри, исчезла. Осталось желание раздавить очередной уродливый культ и зачистить территорию. Правая рука, видимо, начала регенерировать, так как желудок последние 10 минут настойчиво требует отправить в него порцию пищи. Эту проблему быстро решаю за счет продовольствия, имевшегося у противника. Чуть непривычно видеть в пайках не консервы, а хлеб с домашней колбасой, но это даже лучше. Через 5 минут происходит первый огневой контакт. Небольшая группа противника пытается пересечь Зубчаниновское шоссе, проходящее справа от торгового центра, и благополучно уничтожается пулеметным расчетом, размещенным на крыше здания. Еще через 5, покидаем этот район. Изначально я предполагал пересечь дорогу и зачистить часть жилого массива рядом с нами, но теперь веду бойцов назад, направляясь к кольцевой развязке. В текущей ситуации, достаточно важная в тактическом плане, позиция. Впрочем, тут нас уже ждут. Видимо, заметив движение, кто-то из числа вражеских бойцов открывает огонь. К нему сразу же присоединяются остальные и через пару секунд в нашу сторону долбит два ручных пулемета и десятка два автоматов. Радует только тот факт, что пока никто из этих придурков не дошел до мысли пустить в ход гранаты. Сам лезу в разгрузку за термобарической, когда в паре метров от меня на полной громкости начинает кричать «Уран! Опустите оружие и сдавайтесь! Мы уничтожим только тех, кто отправил вас на путь убийств и крови! Все, кто сложит оружие добровольно, останутся жить!» Его динамики позволяют отчасти перекричать звуки стрельбы и активность противника временно снижается. Использую этот момент, чтобы левой рукой отправить вперед гранату, укладывая ее точно за их укрепление. Еще одну кидает Павел. Как только впереди грохочут взрывы, поднявшись, бегу вперед. Рядом Уран и Ренегат. Как быстро выясняется, живых среди охраны поста практически не осталось. Буквально несколько человек, которых мы добиваем. Закончив, размещаю тут два отделения, с приказом держать под контролем дорогу и стрелять на любое движение. С ними остается один из наших новобранцев, в качестве офицера связи. Остальная часть отряда отступает на улицу Магистральная, примыкающую к кольцевой развязке. Начинаем постепенно продвигаться вперед, собираясь зачистить часть поселка, отрезанную от остальной территории шоссе и магистральной, когда с противоположной стороны массива слышится стрельба. Приказываю остановиться и занять позиции. Прислушиваюсь к происходящему. Против ожидания, перестрелка не затихает. Напротив, бой явно разгорается. Судя по звукам, в нем уже участвует не меньше сотни человек, и их численность быстро растет. Кто-то атаковал поселок с другой стороны, но там, по сути, уже окраина Самары, если только новые власти Смышляевки решили ночным рейдом расширить свою территорию, или кто-то вторгся с территории соседнего Кировского района. Хотя, если меня не подводит слух, стреляют как раз со стороны окраины. Остаемся на месте, ожидая и прислушиваясь. Скоро понимаю, что звуки выстрелов смещаются к нам, причем относительно быстро, что странно. Второй интересный момент – количество участников боя критично не растет. Сейчас стрельба доносится сразу из нескольких мест, то есть имеет место быть 5-6 очагов боя. Каждый из них – это 2-3 десятка бойцов. После того, как один затухает, через какой-то промежуток времени появляется новый. Похоже на то, что группы сопротивляющихся пенсионеров – одну за другой давит атакующие, быстро продвигаясь вперед. Только вот, кто может с такой эффективностью действовать в практически ночное время суток? Обдумываю расклад, когда мимо нас в направлении дороги пробегает несколько человек. Укладываем их огнем в упор. Со стороны оставленного нами поста слышится несколько пулеметных очередей. Видимо, кто-то еще пытался пересечь магистральную. Слышу звук рации, подойдя к одному из трупов, снимаю ее с тела. Устройство хрипит, одно за другим, выдавая панические сообщения. Они убили всех на 11-м. Отступайте. Сорокин и все его люди мертвы. Пришлите подкрепление, мы не продержимся одни. Я видел одного. Что это за твари? Как их, блять, убить? Мозг сразу цепляется за последнюю фразу. Еще какое-то время прислушиваюсь, после чего отдаю приказ выдвигаться в направлении завода. С учетом изменившейся ситуации, нам сейчас не до установления контроля над территорией. Если неизвестный противник с такой скоростью вырезает пенсионную армию, то они и нас выпотрошат. Возможно, не всех, но большую часть людей мы потеряем. Коротко излагаю ситуацию местным добровольцам. Все желающие могут отправиться вместе с нами и разместиться на территории аэропорта. Остальных я не держу, и если хотят, они могут попытать счастья здесь. Но мы отступаем, в любом случае. Как результат, с нами отправляется 47 человек, чуть больше десятка остаются на территории поселка, решив попробовать отыскать в хаосе своих близких. Когда приближаемся к периметру завода, понимаю, что выстрелы слышны уже совсем близко к нам, и это больше не похоже на организованную оборону, звучат только спорадические автоматные очереди с редкими взрывами гранат, да и трофейная рация окончательно замолкла. Похоже, сопротивление нового культа окончательно сломлено неизвестными. Подгоняю остальных. Через 20 секунд выходим к школе, где у нас оставлена лестница. После чего начинается долгий процесс подъема. Первыми отправляю бойцов из числа бродяг. Потом перелезаю через забор сам, сразу же поднимаясь на одну из башен. Рядом со мной замирает Уран, водящий стволом пулемета. Активировав снайперский прицел с инфракрасным зрением, вглядываюсь в темноту, пытаясь зафиксировать хотя бы одного из атакующих. Такая возможность представляется в тот момент, когда уже почти все местные оказались по эту сторону стены. Откуда-то с направления школы слышится истошный визг женщины, которому сразу вторит еще с десяток глоток, а потом я вижу стремительно промелькнувшую вдалеке тень. Секунд через 10, вопли затихают, а тень снова движется в темноте, только уже куда ближе к нам. Когда понимаю, что противник затормозил за одним из технических зданий, разряжаю в его сторону подствольный гранатомет. Воздух разрывает тонкий вопль боли, после чего непонятная фигура убирается в сторону школы, прикрываясь все тем же зданием. Робот выпускает несколько коротких очередей, пытаясь поразить цель, а я перезаряжаю подствольник. Что это за дрянь была, движущаяся с такой скоростью? Да и размеры как-то великоваты для обычного человека. В голове сама собой появляется мысль об очередной сбоящей клинике Гломс, но хочется надеяться, что на этот раз мы имеем дело с чем-то еще. После того, как через забор переправляется весь отряд, отправляю их к зданию терминала. Сам, вместе с Ураном и тремя нашими бойцами, остаюсь в качестве группы прикрытия. Выжидаем около 5 минут и убираемся следом, так больше никого и не заметив. Выстрелов со стороны зубчаниновки почти не слышно, только редкие крики умирающих людей. Догоняем основные силы отряда, почти у самого терминала. Павел уже связался по рации с Данилом и нас ждут. Через минуту уже оказываемся внутри здания. Глава 16. Первым делом разбираюсь с новыми людьми. Часть из них сразу отправляется на позиции, в помощь нашим бойцам. Остальных спускаем вниз, для отдыха. Сам отправляюсь с ними, оставив за старшего Данила. В помощь ему придаю Диану. Павел и Уран вместе со мной спускаются вниз. Оказавшись в бункере, вспоминаю о том, что в жилых блоках сейчас пленники из швейцарского убежища, плюс те, кто отправился с нами самостоятельно. По-хорошему, с ними нужно что-то решать, а не мариновать. На момент останавливаюсь, потом решаю, что сначала надо привести мысли в порядок и отправляюсь на кухню. Там сталкиваюсь с Дашей, которая начинает было что-то возмущенно говорить, но, рассмотрев мое лицо, замолкает и перемещается к кофемашине. Проводив ее взглядом, тяжело бухаюсь за стол. Вспомнив о раненых, начинаю подниматься, но внутрь уже заходит Игорь. Опускаюсь назад, на стул, запрашивая у него состояние раненых. Парень усаживается напротив, начав излагать. Пока говорит, шарю по разгрузке в поисках сигарет, но пачка где-то безвозвратно потерялась. Находится только зажигалка. Выручает Даша, которая ставит на стол чашку кофе и сразу же укладывает рядом наполовину полную пачку. Закурив, подбиваю в своей голове итоги. Анна, Кира, Камай, тяжело раненые сейчас на восстановлении. Мордвин вообще выжил чудом. Из ветеранов, сейчас в строю Данил с Дианой, которые наверху, и Павел с Ураном. Остальные раненые тоже восстанавливаются. У наших новобранцев есть регенерация, так что тут вопрос только во времени. Когда он заканчивает, уточняю, что с пленниками и добровольно покинувшими убежище людьми. Парень, пожав плечами, отвечает, что все это время они были заблокированы в жилых блоках. Едой их обеспечили, санузлы есть внутри. Допросов не проводили, к работе не привлекали. Единственный, у кого есть относительно свобода перемещения, это Марк. Но он вроде как, наполовину свой. На этих словах слегка морщусь. Определенное доверие к баварцу, конечно, есть. Но с ним тоже до конца не все понятно. Сделав глоток кофе, распоряжаюсь его пока тоже ограничить в перемещении, отправив к остальным техникам. Вспомнив еще об одном субъекте, уточняю, как дела с сукой. Она тоже оказывается жива. Более того, ее тело активно восстанавливается. Похоже, у представителей элиты были какие-то свои модификации, схожие с нашей повышенной регенерацией. Допив кофе, понимаю, что организм снова требует калорий. Чтобы надолго не отвлекаться, вскрываю банку рыбных консервов, опустошая ее содержимое. После чего заливаю внутрь еще одну чашку крепкого кофе и перехожу к делам. Первая задача – структурировать человеческие ресурсы, которыми мы располагаем. У нас 47 добровольцев из соседнего поселка, трое бывших секс-рабынь из убежища, плюс 58 новобранцев и добровольцев из Жигулевска. Итого 108 человек, которых надо как-то организовать. После короткого раздумья решаю, что проще всего будет разделить их на 4 группы, обозначив их взводами. В каждой по 26 человек, командир, его заместители, 3 отделения по 8 бойцов. Все ветераны бродяг остаются вне этой структуры, осуществляя общее командование. Плюс, формируем комендантскую группу из 4 бойцов, которые постоянно будут находиться на базе. В процессе поднимаюсь наверх, заодно проверяя текущую ситуацию. Подбираем 4 из наших новобранцев, которые возглавляют взводы, и еще столько же, занимающих позиции заместителей командиров. В итоге, в здании терминала остаются 2 свежесформированных взвода, еще 2 на отдыхе, внизу. Ротация, каждые 8 часов. Закончив, отправляюсь вниз, где разбираюсь с бывшими жителями убежища, улетевшими с нами добровольно. Техников, включая Марка, пока оставляю под замком. Вот с девушками общаюсь отдельно, хотя, тут присутствует не только женский пол. Из 12 бывших секс-работников, 3 оказываются мужчинами. Впрочем, воевать из этой дюжины, никто не хочет. Вот заниматься бытовыми вопросами, не против. Главной назначаю девушку, которая представляется Светланой, а всю эту банду подчиняю комендантской группе. Задача – обеспечивать комфорт, приготовление пищи и уборку жилых блоков. Для девушек есть и дополнительная нагрузка – сексуально разгружать бойцов. Впрочем, для мужского пола задача та же самая. Девушек в рядах наших солдат тоже достаточно немало. Как будут распределять обязанности и справляться, пусть определяют сами. Решаю вопросы со Светланой и командиром комендантской группы. Следующий вопрос – пленные. Сначала собираюсь их допросить, но потом понимаю, что буквально валюсь с ног от усталости. Нужно отдохнуть. Забрасываю в себя еще одну банку консервов и отправляюсь в жилой блок, где заваливаюсь на кровать. Перед тем, как вырубиться, проверяю показатели в интерфейсе. Как и ожидалось, ожоги, легкое сотрясение, повреждение костей правой ноги, пулевые ранения. Но это все не критично, с учетом регенерации. Что смущает куда больше, работоспособность снайперского прицела на 82 и целостность стального черепа на 76, плюс поврежденный имплант правой ноги, работоспособность которого Гломс оценивает в 84. Все остальное почти в норме, но в любом случае, мне нужно добраться до клиники Гломс. Чем скорее, тем лучше. С этой мыслью и отключаюсь. Когда кто-то толкает в плечо, мне кажется, что прошло буквально 5 минут. Но, как быстро выясняется, проспал я уже около 3 часов. Снаружи сейчас раннее утро, а стоящий около кровати Павел сбивчиво объясняет, что рядом замечен противник. Видимо, те самые типы, что разнесли в клочья поселок. Поднявшись на ноги, сразу уточняю, как они выглядели. Но ничего вразумительного ренегат сказать не может. Все, что они видели, быстро перемещающиеся между корпусами фигуры. Часовые открыли огонь, но среагировали слишком поздно. На всякий случай решили разбудить меня и подняли в ружье оба дежурных взвода, которые сейчас в терминале. Через минуту уже поднимаемся наверх. Здесь застаю весьма напряженную обстановку. Бойцы всматриваются в окружающее пространство, сжимая оружие. Небо постепенно светлеет, так что возможность обзора у них растет. Данил, рука которого практически восстановилась, озвучивает короткий доклад. Противник был замечен один раз. После визуального контакта и открытия огня, они еще дважды слышали странные звуки, похожие на подвывание, но в каком-то ином диапазоне. Киваю ему и осматриваю окрестности, закуривая сигарету. Мозг все еще никак не хочет просыпаться и подтормаживает. Поэтому, когда снаружи слышится странно тонкий голос, больше похожий на детский, я сначала даже не понимаю, что это обращаются к нам. Звук идет со стороны одного из зданий корпусов, далеко от нас, но достаточно громко, чтобы было хорошо слышно в предрассветной тишине. Мы хотим поговорить, человек. Двое от нас, двое от вас. Гарантии безопасности. Или так, или война. Решай. Затягиваюсь, раздумывая. Приняв решение, тоже кричу, отвечая. Через минуту. Между нашими зданиями. Попробуйте подставить, спалим вас к чертям. Слышится тонкое присвистывание, за которым следует ответ. То же самое могу сказать и тебе. Решите нас убить, вырежем всех в здании. Усмехнувшись, делаю еще одну затяжку. весьма уверенный в своих силах парень. Через минуту, вместе с Ураном спускаюсь со второго этажа на землю и медленно направляюсь в сторону корпуса. Сверху нас прикрывают пулеметчики и сразу несколько снайперов с единорогами. Плюс, готовы РПО для ведения огня по заводским зданиям. Когда мы добираемся почти до середины, наружу быстро перемещаются две фигуры. Роботехник от неожиданности чуть не сдергивает с плеча пулемет. Да я и сам машинально тяну руку к ястребу за спиной, но вовремя останавливаюсь. Переговорщики притормаживают в нескольких метрах перед нами. Изучаю их глазами и машинально цокаю языком. Внешний вид вызывает серьезное удивление. Оба выше 2 метров ростом и широкоплечие. Над черепами торчат длинные уши, кончики которых свисают вниз. Черепа странной формы, чуть похожие на треугольник. Кожа серого цвета, одеты в какую-то мешковину. Хотя, с их габаритами, наверное, проблематично подобрать себе одежду по размеру. Когда один из них начинает говорить, понимаю, что зубы у них тоже мало похожи на обычные. Их 2 или 3 ряда, плюс некоторые явно выступают в сторону. Подавив удивление, прислушиваюсь к его словам. Мы захватили тот поселок, что напротив вас, и теперь там ждут своего часа, сотни новых лордов. Потом мы возьмем весь этот город. Склоняет голову слегка на бок и продолжает, все тем же тонким, чуть свистящим голосом. Вас слишком мало и вы нам не интересны. Можем оставить вас в живых, если признаете нашу власть и ответите на вопросы. Мгновение обдумываю его слова, после чего формирую в голове линию поведения и отвечаю. А больше вам ничего не нужно? Десяток полногрудых девственниц, например, или бутылку столетнего виски. Вы, похоже, не совсем понимаете, с кем именно столкнулись, и что мы с вами можем сделать. Судя по тому, что он интересуется информацией и вообще пошел с нами на переговоры, эти парни совсем не уверены в своей способности захватить город, а то и удержать уже занятые. Конечно, я могу и ошибаться, но в любом случае, сдаваться паре борзых мутантов, не собираюсь. Собеседник распахивает рот, видимо усмехаясь, и показывает свои зубы, косится в сторону Урана. Если ты думаешь, что тебе поможет один боевой робот, то зря. Эту железяку мы быстро разберем на запчасти. Рядом лязгает металл и слышится механический голос оскорбленного роботехника. Я тебя сам по деталям могу разобрать и собрать, чушка веслоухая. Хочешь покрутиться на стволе моего пулемета? Милости прошу. Запрыгивай и получи свою порцию свинца. Судя по ошарашенным лицам обоих лордов, такой реакции от металлической машины для убийства они точно не ожидали. Усмехнувшись, вклиниваюсь в беседу. Как я уже сказал, вы плохо представляете, с кем связались. Если достанете нас в конец, мы просто уберемся отсюда, подорвав весь город. Не знаю, какой у вас уровень живучести, но могу поспорить, от тактической ядерной боеголовки вы не спасетесь. Хотите договориться о сотрудничестве? Излагайте. Угрожать нам не имеет смысла. Теперь эта пара больше не выглядит такой уверенной. Переглядываются между собой. Отвечает снова первый. Мы, новая гордая раса лордов, намеренная занять свое место под солнцем. И лучше вам не становиться у нас на пути. Когда заканчивает, качаю головой и, вздохнув, формулирую свою мысль. Вы всего-навсего очередной результат сбоя клиники Гломс. И ты уж поверь, ушасто-зубастая рясина, мы видели ребят намного жестче и опаснее вас. Некоторых из них успешно покромсали и уничтожили. Ивановскую область накрыли ядерными ударами. То, что под вашим контролем всего один объект в Самаре, не значит, что можно открывать свою пасть и бахвалиться крутостью очередного стада мутантов. Я уже предложил обсудить все по-человечески. Не хотите? Пробуйте атаковать. Посмотрим, к чему это приведет и в какой жопе мира будет похоронена ваша юная молодая раса лордов. Закончив, упираю в них взгляд, ожидая реакции. Несколько секунд оба молчат. Потом к нам обращается тот, что раньше не участвовал в беседе. Мы действительно юная раса. Предположим, действительно возникшая из-за сбоя в клинике, а потом разбившаяся на группы и прозябающая в голоде, пока несколько из них не решили попытать счастье во внешнем мире. Давай еще предположим, что они пытались наладить взаимодействие с людьми, что закончилось гибелью одного из них, но зато они поняли, как могут создавать новых соплеменников, и после этого больше не пытались договориться, потому что, завидев их, люди начинали стрелять. Мы же уродливы, не так ли? Страшны, да еще и можем сожрать каждого из людишек заживо. Не знаю, что такого в вашей крови и плоти, но это потрясающее лакомство, которое еще и полезно для нашего организма. Делает короткую паузу, после чего продолжает. Поэтому мы не склонны к переговорам. Надежнее сразу убивать. Буду с тобой откровенен. Сейчас мы в затруднительной ситуации, и нам нужна информация. Не уверен, что вы сможете одолеть нас, но мы можем попробовать договориться. Я гарантирую, что лорды моего клана будут соблюдать договор, пока вы сами его не нарушите. Значит, это и есть их лидер. Еще раз прохожусь по нему взглядом, снизу вверх. Бахвалится, конечно, хорошо, но на самом деле, я не уверен, что мы сможем отразить атаку этих монстров, если их хотя бы 2-3 десятка. Прикончить какое-то количество, да, возможно, даже немалое, но отбиться, вряд ли. Вариант укрыться в бункере и убраться отсюда по воздуху, в целом выглядит неплохо. Но тут остро встает вопрос наличия аэродрома около Жигулевска, как и возможность нашего свободного взлета. Кисти у этих лордов тоже громадные, но что-то мне подсказывает, с пулеметами они вполне управятся, как и с крупнокалиберной винтовкой, если спилить скобу, прикрывающую спусковой крючок, чтобы пролез палец. Так что у этих ребят будут все шансы сбить самолеты при взлете. Достаточно одного попадания, чтобы произошла разгерметизация салона, со всеми вытекающими последствиями. Прокрутив все это в голове, формулирую свой ответ. О чем именно ты хочешь договориться? Лидер противника издает странный свист и начинает излагать. Нам нужна информация о происходящем в городе. Численность группировок, вооружение, возможности, уровень адекватности их лидеров, плюс гарантии того, что вы не присоединитесь к нашим противникам. Не самый лучший день они выбрали для вторжения, если ищут адекватных лидеров. Хотя, часть людей уже приходит в себя, если судить по нашим новым бойцам. Впрочем, у них изначально могло быть более щадящее воздействие на мозги, чем у всех остальных. Секунду размышляю, как лучше облечь это в слова и какой объем информации выдать. Потом в голове всплывает картинка из убежища и слова, переданные по рации самолета, после чего решаю, что в целом все равно. Особенно, если учесть, что все мы, подопытные зверушки для кого-то, обитающего на станции Вечность. Сейчас в городе хаос и кровавая бойня. Возможно, все успокоится уже этим утром, а может быть продлится еще неделю. Сложно сказать. Еще вчера город был под особым воздействием со стороны ГЛОМС. Здесь искусственно формировали безопасную зону, ограничивая агрессивность местного населения. Вчера все это рухнуло и началась бойня. Мутанты обмениваются взглядами. Такого поворота в беседе они точно не ожидали. Их лидер переводит взгляд на меня и осторожно уточняет. Почему именно вчера? И кто это сделал? Усмехнувшись, пожимаю плечами. Отключилась, потому что мы раздолбали базу в Швейцарии, откуда эта зона управлялась. А вот кто, это сложный вопрос, на который у меня пока нет ответа. Но если что-то услышишь о станции Вечность, дай знать. На вашем месте я бы чуть выждал и провел разведку, прежде чем приступать к активным действиям. Мгновение молчу, наслаждаясь выражением их треугольных лиц, и продолжаю. А теперь перейдем к нашим требованиям. Первое, завод под полным нашим контролем. Доступ сюда ваших людей запрещен. Второе, вы не атакуете нас или наших союзников. В случае агрессии, договоренность будет моментально расторгнута. Третье, никто из вас не оказывает помех нашему наземному транспорту. Молчат, видимо, еще переваривают первый пакет информации. Потом лидер подает голос. Кто ваши союзники? Решив не мелочиться и заодно показать себя более серьезным противником, чем это есть на самом деле, перечисляю список. Тольятти, Сызрань, Нижний Новгород. Эти три города трогать не стоит. Обмениваются взглядами и соглашаются. Еще несколько минут обсуждаем технические моменты, после чего расходимся. В процессе разговора, Ясон, как назвал себя сам лидер этой группы лордов, сообщает, что они тоже пользуются рациями, и называет канал для прямой связи с ним. Теперь у нас есть контакт с лидером мутантов, обосновавшихся под боком, и, судя по всему, желающих захватить весь город. Приближаясь к зданию терминала, размышляю, насколько верно я поступил, и через какой промежуток времени эти парни решат, что они достаточно сильны, чтобы сунуться к нам, несмотря на все угрозы. Когда уже подхожу к укреплениям, в голову приходит интересная мысль, которая может помочь выбраться из груды дерьма, в которой мы внезапно оказались. Глава 17. Оказавшись в здании терминала, коротко пересказываю остальным суть нашей договоренности с лордами. Дослушав, Павел первым делом уточняет, с какого лешего они решили именно так назваться. От неожиданности усмехаюсь. Вопрос на самом деле интересный, но интересоваться их самоназванием во время переговоров нам было как-то не с руки. Следующие вопросы останавливаю, объявив, что чуть позже проведем совещание. Пока же спускаюсь вниз в поисках Вихрова. Пилот обнаруживается на кухне, вместе с женой и старшей дочерью. Отвожу его в соседнее помещение, где мы какое-то время беседуем. Надежда на то, что где-то рядом есть еще одна такая же база, которую мы сможем задействовать, отпадает весьма быстро. Он бывал на территории всего 4 баз в Европе, плюс небольшой пункт, который использовался им для проживания, но без зоны мягкости в него сейчас не сунутся. Из числа известных пилоту баз – Мурманск, Краснодар, Братислава и Сараево. Все 4 достаточно сильно от нас удалены. Их можно использовать для переброски ресурсов в Самару или другое место, где имеется возможность посадить самолет. Но рассматривать в качестве варианта для полной эвакуации не стоит. Тогда для нашего отступления из города остается только один вариант – использование аэропорта поблизости от полуострова. Оптимально задействовать для этого аэродром Тольятти. Но перед тем, как выдвигаться, его необходимо взять под контроль. Плюс, проверить состояние. Если там шли бои, то вполне может выйти так, что он больше не пригоден для посадки самолетов. После того, как Вихров уходит, еще какое-то время обдумываю варианты. Остаться здесь, в целом, возможно. Но если я правильно понял ушастых, они располагают возможностью умножить свое число без наличия клиники Гломс под боком. Это означает, что в самом ближайшем времени Самара может оказаться под их контролем, а любые договоренности будут забыты. В целом, факт того, что они предпочли пойти с нами на мировую, я сам могу объяснить только первым произведенным впечатлением. Когда они чуть больше погрузятся в местные процессы и наберут силу, возникнет естественное желание попробовать на зуб нас. Учитывая, что это быстрые и умеющие использовать оружие мутанты, удержать терминал мы не сможем. Да и в бункер не так сложно пробиться. Ключевой момент – понимать, где именно расположен вход. Поэтому из опций, которые у нас есть, я вижу всего 2. Первая – атаковать новую расу и попытаться их уничтожить. Вторая – покинуть Самару, перебазировавшись в другой город и развязав себе руки, на случай, если действительно придется задействовать тяжелое вооружение. Правда, когда чуть обдумываю ситуацию, в голову приходит и третья – подобрать людей, у которых есть свободные баллы, развить им необходимые навыки и обрушить на кварталы, занятые лордами, всю мощь авиации. 5 многоцелевых истребителей, плюс 2 стратегических бомбардировщика, боекомплекта должно хватить, чтобы накрыть весьма солидную территорию. Открыв интерфейс, оцениваю свободные баллы у членов группы. Достаточное количество обнаруживается у Анны, плюс еще у 2 новобранцев, которые сейчас находятся в Жигулевске. То есть 3 потенциальных пилотов. Нужно еще, как минимум столько же. Плюс еще 2 человека в экипаже бомбардировщиков. И в любом случае, нам потребуются куда более серьезные ресурсы, чем сейчас. Закончив, объявляю сбор ветеранов. Помимо тех, что здоровы, являются и Анна с Кирой. Лучница выглядит жутковато, тело покрыто обгоревшей кожей, на которой проглядывают розовые пятна. У 121-й все несколько лучше, кожа успела подпалиться только на лице и уже по большей части пришла в порядок. Но вот части своих волос она лишилась. Вижу, как перед входом на кухню, девушка бросает полной ярости взгляд на Дашу, которая как раз заходила за чашкой кофе. Та злобно зыркает в ответ, направляясь дальше. Данил, наблюдающий за этим, было усмехается, но сразу же давит усмешку, поняв, что на него тоже смотрит с порцией гнева в глазах. Совещание начинаю с того, что излагаю наши основные варианты, обдуманные ранее. Закончив, запрашиваю мнение остальных. Первой начинает Диана. Хрупкая блондинка, затянутая в камуфляж, предлагает дождаться, пока лорды ввяжутся в бой на территории Самары, после чего ударить им в спину, одновременно нанеся удар с воздуха. В идеале, с ее точки зрения, нужно договориться с какой-то из крупных группировок о взаимодействии, чтобы более эффективно атаковать противника. Кира, выступающая следующей, предлагает подождать, посмотрев, как будет развиваться ситуация. Мол, не факт, что лорды быстро захватят город. Плюс, против них могут объединиться местные группировки, которые окажут более или менее серьезное сопротивление. Самара все-таки совсем не маленький город, и при попытке масштабного наступления, любители человеческой плоти, наверняка столкнутся с силами, которые смогут дать отпор. В таком случае, нам нет никакого резона лезть в бой и нести потери. Она же задает еще один интересный вопрос. Если лорды сейчас контролируют соседний поселок, то почему бы не выяснить судьбу детей и родственников присоединившихся к нам людей? Если кто-то из них вдруг остался жив, то это может здорово поднять боевой дух местных жителей, которые сейчас составляют почти половину нашего отряда. Ставлю по этому поводу зарубку в памяти и перехожу к Павлу. Парень, пожав плечами, заявляет, что в свете новой информации, его больше интересует станция Вечности и те, кто стоят за началом проекта «Эволюция». Все остальное, на данном фоне не так важно. С его точки зрения, ключевой момент – сохранение техники и вооружения. Если получится перебросить все это на аэродром около Тольятти и оттуда транспортировать к нам, то можно и вовсе убраться из Самары, перед уходом подорвав бункер, чтобы он никому не достался. Данил, высказывающийся следом, косится в сторону ренегата, после чего заявляет, что несмотря на наличие станции Вечности и потенциальной возможности тотального контроля над нами, обычную жизнь все равно никто не отменял. Нам нужно сохранять свои позиции и драться за место под солнцем. Если будем отступать и переключимся на разгадку загадок, то бродяг просто порвут на куски соседние группировки, нацеленные на более прагматичные цели. Что касается очередных изъянов, предложение кстовца звучит весьма просто – отправить группу в Жигулевск, где подобрать людей на позиции пилотов. Прибыв туда, выдвинуться в Тольятти и провести проверку аэродрома. Если он в порядке и есть возможность обеспечить переброску груза к нам, то заняться этим вопросом, отправив пару грузовых самолетов, которые у нас имеются. В случае, если аэродром окажется разгромленным, мониторить ситуацию в Самаре, при необходимости вмешавшись. При этом сразу уточняет, что, возможно, эти новые лорды окажутся адекватными и с ними получится наладить контакт. Анна озвучивает похожие мнения, провести разведку аэродрома и пока ограничиться наблюдением, не влезать в конфликт, который с высокой долей вероятности вот-вот начнется, но при этом вести плотное наблюдение. Если покажется, что ситуация складывается критично опасно для нас, рассмотреть варианты помощи одной из сторон. Уран, который все это время стоял в стороне, делает важное замечание. Лорды, судя по всему, каким-то образом способны воспроизводиться. То есть скоро, у них будет немало молодых особей, жаждущих свежей человечины. А для дальнейшего расширения территории им будут требоваться все новые и новые бойцы. И если бывшие люди, прошедшие апдейт в клинике, могут оказаться договороспособными, то вот молодняк скорее всего будет настроен не так конструктивно. По мере увеличения их численности, будет расти и влияние на политику новой многочисленной группы. Поэтому, рано или поздно они скатятся в тотальную войну против окружающих их людей. Вопрос только в том, через какой промежуток времени это произойдет. Сделав короткую паузу, озвучивает свою точку зрения, оптимально уничтожить угрозу на начальной стадии, пока они еще слабы, особенно, если мы планируем оставить за собой эту базу в Самаре. Впрочем, практические предложения у него мало отличаются от последних, провести разведку аэродрома в Тольятти, на случай его необходимости, заодно выяснив обстановку в городе и ситуацию с уцелевшими группировками. В итоге, сходимся на том, что нам потребуется прорваться назад в Жигулевск. Единственная проблема – как пройти через все селения. В самой Самаре стрельбы практически не слышно. Так что, вдоль дороги ситуация тоже могла прийти в относительную норму. Но это совсем не факт. После короткого обсуждения прорабатываем достаточно простой план и заканчиваем совещание. Выдвигаться предполагаем через час. А пока я поднимаюсь наверх и выхожу на связь с лидером лордов, озвучивая вопрос по поводу выживших людей, особенно акцентируя на детях. После того, как тот отвечает, что выжившие есть, договариваемся о формировании списка родственников наших новых бойцов и передаче тех, кто из них оказался жив. На составление перечня имен и фамилий уходит около 20 минут. Через столько же встречаемся с веслоухими еще раз. На этот раз во главе делегации помощник их лидера, вместе с которым еще трое бойцов. У одного замечаю два топора, висящих на поясе, второй вооружен ручным пулеметом, третий, из числа охранников, безоружен. Занятно, хотя и не совсем понятно, почему такое распределение. Думаю, При желании, они могли найти вариант вооружить огнестрелом всех своих людей, что резко повысило бы их возможности в бою. Впрочем, от созерцания наших новых союзников отвлекают ревущие дети. Общее число – 11 человек, из которых половина чуть ли не подвывает. Морщусь, представив, сколько шума они будут генерировать в бункере. После обмена приветствиями с главой делегации, забираем доставленных пленников и отправляемся с ними на базу. Там, сразу же отдаю приказ, выделить им одно из изолированных помещений. Как вариант, разместить кровати в комнате отдыха. Санузел там есть, еду пусть им приносит. Но пока они находятся на базе, свободное перемещение запрещено. При первой возможности мы отправим их в Жигулевск. Пока же, основной момент в том, чтобы они никаким образом не мешали работе. Все это излагаю их родителям. Некоторые хмурятся, но большинство реагирует относительно понимающе. К тому же, у них пока еще не прошла радость от того, что снова могут лицезреть своего ребенка живым. Закончив с ними, переключаюсь на отбор группы, которая отправляется со мной. Сразу же подходит Павел, предлагающий включить в состав покидающей Самару колонны всех техников убежища. В Жигулевске есть компьютеры, на которых они смогут приступить к работе. Пока они без дела сидят в замкнутом помещении, толку от всей этой банды все равно нет. Подумав, соглашаюсь с ним. Заодно заберем отсюда всех привезенных пленных, которых насчитывается 7 человек. С учетом ситуации, пусть лучше находится в Жигулевске. Итого у нас 12 пассажиров. Их решаю разместить в двух микроавтобусах. Пленников в одном, технарей в другом. Какое-то время думаю, что делать с Марком. В конце концов, недолго беседую с ним, выясняя приоритеты самого баварца. Парень заявляет, что в целом хотел бы присоединиться к нам. Сейчас немец хмур, трезв и выглядит отчасти скучающим. Определившись, закрепляю его за Павлом, в качестве стажера. Пусть ренегат держит того под плотным контролем. Возможно, знания этого алкоголика еще нам пригодятся. Выяснив, что немец умеет водить, назначаю его водителем в свой экипаж на время этой поездки. Пусть лучше будет на виду. К тому же получится оценить его поведение своими глазами. Остальным техникам из убежища ситуацию объясняет Павел. Хорошо, что все языковые знания, прошитые в их мозгах, сохранились, как и у всех остальных жителей подгорной базы в Швейцарии. Иначе у нас бы возникли серьезные проблемы с общением. Определившись с этими вопросами, общаюсь с Вихровым, излагая ему суть нашей идеи, после чего перехожу к отбору личного состава, который отправится с нами. Тут понимаю, что дети, хоть и подняли моральный дух новых бойцов, но при этом, еще и вывели из строя какое-то их число. Если изначально я собирался взять с собой один взвод, то через минуту выясняется, что пятеро из солдат в его рядах, родители с детьми и поехать никак не могут. Вернее, очень сильно не хотят. Брать с собой их отпрысков, точно не вариант. В случае боя они немедленно станут помехой для выживания всей колонны. Настаивать на выполнении приказа тоже глупо. Деморализация всего нового личного состава будет обеспечена. Поэтому, просто заменяю эту пятерку на других бойцов. Дальше распределяю места в автомобилях. Один экипаж, мой, в качестве водителя, Марк, сзади Уран с Павлом, плюс один боец в качестве пулеметчика. Барсик Руслана, который в этот раз тоже задействовали, требует пятерых человек экипажа. Для второго внедорожника, обнаруженного на этой базе, нужно 3 человека. Плюс еще 3 машины пойдут с экипажами из 2 бойцов. В микроавтобусах, по 4 наших, 2 в кабине и 2 в салоне, для наблюдения за пассажирами. Итого, получается 23 человека. Еще 3, которых я планировал выдернуть из другого взвода, оставляю на базе. Через 10 минут после распределения, отправляемся. За главного пока остается Данил. Но как только Анна полностью оклемается, командование перейдет к ней. В здании терминала оборудованы позиции, так что наш самарский анклав постоянно на связи. Добравшись до ворот в заборе, расположенном вокруг завода, притормаживаем, отправляя несколько человек для их открытия. Этот же маневр повторяем, когда выбираемся наружу. Не слишком логично, но пусть створки будут прикрыты. Пока стоим, чувствую какой-то странный запах в воздухе. Приоткрыв дверь, понимаю, что мне не показалось. Аромат похож на какие-то пряности или специи. Окружающий воздух буквально заполнен им. Павел, с заднего сиденья, озвучивает мысль о том, что запах может сопровождать собой процесс развития молодых лордов.